Ждите друзей. Тоже не написано. Ждите, кто вас будет приобретать добрые ангелы. Там так не написано. Вы начинайте. Друзей приобретают. Приобретают делами добрыми. Если дел не будет, никого не приобретете. Ничего не получится. Приобретайте. Будем любить. Это отдельная тема. Я и на эту тему говорил конкретно. То есть, ну, не разбираясь на другие. Я сегодня только другую частичку прилепил сюда. Потому что я веду речь о вере. Следующее, на что я обращу внимание. Ну, эти пункты мы прошли. Уже чуть-чуть ближе подвинуть к святейшей вере. Той, которая надо. И вот читаю еще об одной вере. Евангелие от Марка. 11 глава, 23 стих. Имейте веру Божию. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и увергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Видите, вера Божия и святейшая вера, что вера Божия не святая, что ли? Это же Божья! Здесь смысл другой заложен. Божья – это полнота всякая. И вы знаете, о чем, по какому событию Господь сказал, имейте веру Божию? Трудно вам вспомнить, и я бы не вспомнил, если бы я эту тему не готовил. Если кто мне задал вопрос, с каким событием связано, я бы тоже не вспомнил бы сразу. Оно связано с проклятием. Когда Иисус шел, увидел смоковницу, и взалкал, и подошел к ней, и нашел плода на ней, и сказал, отныне да не будет на тебе плода вовек. И пошел дальше. И пошел дальше. Через несколько дней идут назад. Ученики обращают внимание на эту смоковницу. Вот, рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. И он сказал, имейте веру Божию. Странно звучит, правда? Воскрешение мертвых. Вера Божия, понимаю. Умолкни, перестань, мору, сказал замокну. Понимаю. Но с проклятием связано. Вы знаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что существует проклятие и на сегодняшний день, и это надо знать. Нельзя. Понимаете меня? Я акцентирую на этом внимание. Это единственное место в Библии, где написано прямым текстом, имейте веру Божию. И связано с проклятием. Вот почему Павел говорил, не проклинайте, а благословляйте. Вам делают, вас злословят, а вы благословляйте. Почему? За словами проклятия идет дух проклятия. И на сегодняшний день тоже. И Павел, не делайте так. Как часто? Мы говорим, проклятие все Христос на себя взял. Да, он взял, но при одном условии. Я должен видеть, что оно на мне есть, и отдать его. А если оно на мне есть, а я не считаю, что оно есть, то оно будет на мне, никто не простит его. Вы поняли меня, что я говорю? Бог когда прощает грехи? Когда мы вещь своими именами называем, вот это у меня был, Господи, прости меня, потому что я сделал то. Но если мы делаем и грехом не считаем, и не каемся, никакого прощения не может быть. Несмотря на то, что Иисус умер за эти грехи. Но их надо признать и отдать на Голгофский крест, и тогда будет прощение. Да. Его не будет тогда, когда я понимаю, что я это сделал. О, Господи, прости меня. Как это в жизни бывает? Да печет ребенок, мать, ну уже 12-16 лет, когда уже немножко понимает. И мама говорит, он говорит, сынок, чтоб ты своих детей перетерпел то, что я от тебя. Вот тогда ты будешь знать. Это ж проклён. Это желание, чтобы было вот так. И оно придет в жизнь тогда. И тогда маме радости не будет. Это то, что она так сказала. Она тут сказала в словах сгоряча. Но когда дети страдают, матери не будут радоваться. Но очень часто корень лежит в нем. Однажды одна из сестер исповедуется, я как-то ее слушаю, говорю, слушай, а ты никогда никого не проклинала? Она говорит, да ты что, брат, я знаю, что это нельзя. Я, когда меня кто-нибудь проклинает, я ему говорю так, пусть с тобой будет то, что ты мне желаешь. Я говорю, о, ты молодец, а что ж это? А что ж это? Это же самый настоящий проклен. Каялись там, просила прощения. Но до того времени она была не прощена за это проклятие работало. Она же это сказала, она же не считала, что это грех. Она сожаления никакого не испытывала, ни угрызения совести, ничего абсолютно. А сколько такого в жизни бывает, а родители вот не думают, что вот так. Вот имейте веру Божию. Не говорите, что его не существует. Во время благодати мы живем. Существует. И когда ты этого не знаешь, будешь томиться и не будешь знать за что, не будешь выхода знать из обстановки создавшейся. Вот имейте веру Божию. Вы знаете, я напоминаю, насколько сегодня это все непросто. Когда Писание говорит, не упоминайте идолов. Пусть имена их даже не звучат в устах ваших. Но с верующим это очень редко бывает. Оно относится к неверующим людям. А верующим, надо говорить, в мыслях бывает. Когда люди ругаются матом. Вот эти скверные слова маты, это имена бесов. Это имена бесов. И люди, которые не понимают, в чем дело, они, ругаясь, называя эти имена, они бесов называют по именам. А если ты кого-то называешь по имени, это значит, что ты его зовешь. И они входят в жизнь людей, входят в семьи. Вы сейчас поняли, о чем я веду речь? Если даже они в ушах звучат иногда, знайте, что что-то надо менять. Что-то не то происходит, не то, что надо. Имейте веру Божию, понятие что-то на самом деле есть. Это не просто слова. Это не просто некое такое явление аморальное, из ряда вон выходящее. Библия напоминает, нельзя так делать ни в коем случае. Не понимают люди вот этого. Сегодня вообще-то принято через слово для связки. А на самом деле это имена бесов. Они тогда приходят в жизнь, люди страдают и не знают, за что страдают. Я об этом сегодня напоминаю, потому что, почему напоминаю? Вы знаете почему? Время очень сегодня меняется сильно. И то, что раньше было совсем аморальным, сегодня оно поставлено на высоту, как достижение современное. Я не в одной церкви говорил. Если вы прессу читаете немножко, может быть, для вас не интересно, но для меня интересно. Я вижу события последнего времени. Где-то месяца три назад в Соединенных Штатах Америки разрешили матом ругаться на телевидении и на радио. Они сказали, без этого речь не сочная. Вы представляете, что это такое? Раньше, в царское время, почему Россия была такой культурной страной? Где-то лет 300 назад, значит, могли смертной казни предать во время царское за то, что ругались нецензурными словами. Тюрьму посадить. Люди боялись. А со времен Петра Первого это ваш обиход. И мастеровые стали говорить, ругайте как сапожник. Знаете такое выражение? Оно еще распространилось. И к чему Россию довели? Постепенно. Ну, я уже эту тему не буду раскрывать. Я очень хотел бы, чтобы мы имели веру Божию. Вы понимаете, что? Вот сегодня даже вот то, что я вам сказал, наверное, вы этого не знали некоторые. Просто не обращали на это внимания. Ну, что там такое? Ну, просто какое-то упущение и так далее. А на самом деле, это же серьезные вещи очень. Вот здесь Господь говорил, имейте веру Божию. Вот то, что написано в Писании, знаете. Или, допустим, вторая проблема, второй вопрос. Очень часто родители живут такой беспутной жизнью. Они совсем не думают, что без фундамент закладывают детям не то, что надо. Ведь наши породы, которые в нас живут, до 34-го рода передаются по наследству. Короче, у меня нет никакой наследственности. Как нет? Есть она. Вы что, нет, увидите в ваших детях на сегодняшний день. Верую, что семьи, а дети рождаются с характерами вашими. Так? Так. Так. Писание об этом говорит. До 34 рода. А когда послали к евреям, читаем, там в благословении, правда, написано, что она передается. Говорит, сам Левий в лице Авраама дал десятины Мелхиседеку. Потому что он тогда находился в числах отца. Пожалуйста, Авраам и что Исаака родил. Помните, написано? От Исаака Яков и Исав. И только от Якова Левий. А Левий уже десятину дал. И когда Авраам жену свою отдал, так вот это просто. То Исаак тоже отдал то же самое дело. Тоже передалось. Вот посмотрите вот эти линии все. Вы увидите, насколько надо узнать Писание. Веру Божию, чтобы вообще сказать. Давид не просто молился. Господь говорит, прости нам грехи наших предков. Помните? Он говорил, они на нас пали, но мы не виноваты. Тут речь не шла о том, чтобы за мертвых молиться, а то, что грехи отцовские в меня пришли. Господи, прости, потому что уже не отца, а меня, но это отцовское, это не мое. Я не хочу ничего знать с этим общим наследственным, который сегодня у меня есть, друзья мои. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили на это внимание. А уже на какой вере мы сегодня стоим, вот уже сами проверяйте. И есть у нас эта вера? Или сегодня только стали? А вроде не стали даже. Я понимаю, что и переживать надо, и осмыслить надо. Все надо. Но потихоньку, потихоньку, и мы доходим до того, что имейте веру Божию. Еще раз перечитаю. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горящий, поднимись и уверен еще в море, и не усомнится в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Читаем дальше, следующий этап. Послание к Титу. Первая глава, 13 стих. Свидетельство это справедливо. По всей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Есть здравая вера, а есть нездравая. Когда у людей понятия складываются, которые вообще не библейские, я говорю, а я верю. Ну и что, что ты веришь? А толку с этой веры? Настоящая вера, это вера та, которая на Слове Божьем основана. Это здравая вера, все остальное нездравая вера. Чтобы старцы были бдительны, читу, вторая глава уже, второй стих. Чтобы старцы были бдительны, щепенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, терпении. И опять здравы в вере. У старца есть степень. И капризничать, как ребенок, ему не присуще. Не там положили, не так поглядели, не так, не так, не так. Это к старцам относится. Поэтому я очень хотел бы, чтобы все мы были здравы в вере. Но старцы особенно, чтобы были здравы в вере. Почему? Потому что не сегодня, а завтра последний раз стукнет сердце на земле. И может быть уже поздно будет менять что-то. А сегодня еще не поздно. А сегодня еще можно это сделать. Сегодня еще можно поменять очень многое, за что благодарение Богу. И уже дальше я читаю то, с чего начал. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохранять себя в любви Божией. Ожидая милости, ну и так далее. Вы эти места священно знаете на память. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я не знаю, на каком уровне вы сегодня, я себя проверяю. Со всех этих уровней можно отступить и стать отступниками. Сегодня было так, завтра пошел назад. Может быть, потому я и не выделил как качество, а как качество каждому уровню веры присущее. От евангельской веры можно отступить. От лицемерной меры сбиться на лицемерную можно. Живой веры на мертвую можно. А с веры Божией что-нибудь выкинуть, это нам не надо сегодня, можно. И как следствие, и со святейшей веры можно сбиться тоже. Пусть нам Господь поможет переходить от веры в веру, от силы в силу, являться пред Богом на Сионе. И имея вот эту святейшую веру, с дерзновением оставить этот мир, когда придет это время. А сегодня брать обетование Божие, которое Господь нам предназначил, чтобы впоследствии мы могли вместе со всеми святыми жить в вечности с Господом, за что благодарение Богу. А здесь, блядь, не грешить, не роптать, Бог не дает. Я молюсь, а Он не хочет, Он не слышит, Он не видит, Он не любит, Он ну вообще не обращает внимания. Сказать, все-таки чего-то не хватает мне, если я не имею. А чего не хватает? Святейшей веры не хватает. Есть, но не совсем то, что надо. Поэтому давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. Попросим у Него милости. И пусть Он нам поможет. Покажет на наш уровень, на наше место, где мы находимся. И жить в практической жизни, чтобы обладать святейшей верой и получать все обетования Божии, которые для нас предлагают священные писания. Склоняем колени наши. Иисус, мы благодарим и славим Тебя за Твою великую любовь, которую Ты проявил на Голгофском кресте, когда проливал Свою святую кровь за нас, когда переживал эти великие страдания и лишения, когда Господь томился от этих уничижений, от того бесславия, которое, Господь, мы принесли в Твою жизнь, Господь. Поэтому мы благодарим Тебя по-особенному за то, что Ты ни на что не обратил внимания, но дал нам спасение и жизнь вечную. Благодарны Тебе за то, что Ты оставил для нас Твое святое божественное слово, которое указывает нам, почему мы часто не можем пользоваться Твоими обетованиями, где скрываются причины наших неудач. И, может быть, после сегодняшнего дня у нас будет меньше ропота на Тебя, меньше недоразумений в нашем хождении перед лицом Твоим, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты простил нам все наши грехи, которые мы могли сделать, ходя перед лицом Твоим. В течение этого первого времени, когда мы впервые склоняли колени перед Тобою, когда впервые Ты снял с нас наше прегрешение, но вот переходили мы из веры в веру и оставались на прежнем уровне, это Ты уже, Господь, знаешь. И мы, может быть, будем способны сегодня проверить сердца наши, на каком уровне находится наша вера. Я, Господь, понимаю, мы себе не можем дать должной оценки, никто, и я в том числе. Но Ты можешь показать нам на наше состояние через Дух Святой. Ибо мы не хотим, Господь, стоять в положении рождающих детей, как в свое время стоял Ефрем, которого Ты обличился. Если бы у него хватило мудрости, то не стоял бы долго в положении рождающихся детей, Господь. Но мы хотим расти духовным возрастом. Мы хотим однажды переступить порог этого временного мира, когда Ты позовешь и оказаться в святой вечности, потом, дорогой Спаситель, Ты знаешь сердце каждого из нас, кто сегодня пришел на это место, чтобы помолиться, чтобы послушать Твое святое божественное слово, в этом упаде и великой любви, раскрыть Твою милость. И дай, Господь, нашему сердцу свои ответы, столь необходимые для успешной жизни, для того, чтобы мы не только могли сами иметь спасение, но чтобы могли жить так, чтобы и наши родные, и близкие увидели свет Твой в нас, увидели власть Твою действующую и могли покориться своей живой, настоящей евангельской веры, чтобы получить спасение и рождение от Твоего Святого Духа, от Слова Твоего, которое Ты оставил для нас, Господь, потом Боже, эту самую первую нужду. Я уже никого не спрашиваю, но вместе с Твоим народом приношу перед лицо Твое, ибо нет ни одной семьи, где бы вообще были спасенные, где бы не неслись молитвы, молитвы к Твоему престолу, по спасению тех, кто дорог сердцу нашему, Господь. Ты знаешь детей наших, Ты знаешь внуков, Ты знаешь жен и мужей, Ты знаешь наших хороших друзей, которые с одной стороны ничуть не хуже нас, но с другой стороны не имеют спасения Божие. И мы сегодня просим Тебя, дай Дух ходатайство за них, дай, Господь, Твое благословение по великой Твоей милости любви, чтобы нам в это очень короткое время не терять даром драгоценного времени, но использовать его для молитвы за наших родных и близких, за тех, кто еще не имеет спасения. И, конечно, Господь, если надо, то за самих себя, ибо не все мы, и я в том числе, не находимся сегодня на этой стадии святейшей веры, потому что многое не получаем из Твоей руки. Но, Господи, насколько это можно, совершай с нами Твою работу, веди, Господь, по этим уровням, чтобы мы действительно могли брать Твои обетования, которые Ты оставил для нас на земле, и могли отличаться от всех остальных людей действием Твоего Святого Духа, который один-единственный может привести к спасению, открыть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь, Господь. Ты знаешь каждую семью, которая сегодня составляет эту церковь. Боже, дай дух молитвы. Ты знаешь наших братьев, сестер пенсионеров, которые, по сути дела, уже, Господь, не задействованы на работу, но дай им дух молитвы, чтобы молиться днем и ночью, чтобы не терять даром драгоценного времени, и таким образом они и себя будут хранить нескверненными от мира, и будут иметь ходатайственную молитву за других людей, чтобы они спаслись. Ты знаешь, Господь, что еще много людей в этом селении, которые не знают себя, и которые, может быть, не хотят слышать, может быть, не слышали, может быть, не обращали внимания на то, что здесь все церковь серьезно не задумывались. Но Ты, Господь, благослови это вселение. Ты знаешь и эту душу, которая сегодня здесь находилась, Боже. Ты знаешь, что с ним делать надо. Ты знаешь, почему Господь, он приходит сюда, с какой целью. Может быть, у него своя цель, но у тебя, Господь, своя. Ты хочешь дать ему спасение и жизнь вечной. Потому, Господь, благослови. Его, и дай Твою святую милость, Господь. Ты знаешь тех, кто терпит немощь в своей плоти от болезни. Может быть, это болезни старческие, но вполне возможно, эти болезни связаны с другими проблемами Божьи. Но Ты дай Твою святую милость и простую руку Твою, чтобы миловать, чтобы поддерживать, чтобы, Господь, никто из Твоего народа не погиб, но чтобы в определенный тобой день каждый из них вошел во спасение, имел, Господь, Твое благословение, имел помощь явную от Тебя, чтобы в жизни каждого из них прославило и возвеличило Твое великое и чудесное имя. Итак, Господь, благослови эту церковь, благослови брата Игоря, который отвечает за нее, благослови также, Господь, это щеление. Ты зайди в каждый дом, в каждую семью, как ты будешь заходить, с какой вещью, с какими инструментами ты туда зайдешь, ты один знаешь, но нам так хочется еще многие из них видит спасенными, чтобы они наполнили этот дом. Ты его не зря, Господь, построил здесь. Ты не зря здесь создал эту маленькую церковь, Господь. Ты не зря сегодня заботишься о них, потому Господь благослови. И, конечно, это щеление благослови обильно. Сохраняться в убийств от пьянства, Господь. Впрочем, Боже, делай то, что Ты считаешь нужным делать. Но пусть еще, что произойдет покаяние, обращение к Тебе, чтобы, Господи, народ Твой не был виноватым в том, что не был светильником, не свидетельствовал, занимался не тем, чем надо, а ведь, Господи, цель Твоя, чтобы...